Добрый день всем! Сегодня мы продолжаем, возвращаемся работать к прежнему режиму. Ниже я подготовила для вас видео, записала вчера, про внутреннего критика, кто это, как он влияет на базовое доверие. И вообще внутренний критик влияет многое на какие сферы. Посмотрите, пожалуйста, в конце будет упражнение. Я его в варианте написанном после видео дам.